4. Армия буров отходила на север. Сначала начали отступать стугелы, затем сняли осаду с леди Смита и теперь, огрызаясь, отплевываясь свинцом, отползали вдоль железной дороги на линию Данди-Гленко. В конце февраля неожиданно выпали дожди, и это было совсем не кстати. Дороги размыло, ручьи превратились в речки, а речки — в реки. Обозы тянулись медленно и трудно. Артур Бозе ехал верхом за фургонами своего команда. Белла несколько раз звала его прилечь в повозку. Старик в ответ лишь рычал что-то невнятное. Третий день его мучил приступ ревматизма. Боль пронизывала, казалось, все тело. Скрючивала, заставляла яростно, бессильно скрипеть зубами. Обоз был громоздкий и шумный. На все лады дребезжали и постукивали повозки. Переругивались погонщики, разноголосо переговаривались негры и женщины, всплакивали детишки. Боза привык к этому шуму, и когда боль чуток отступала, неторопливо, лениво размышлял. Мысли были невеселые, но, как всякий бур, старик в глубине души был доволен, что пути повернули поближе к дому. «Дом мой, крепость моя!» — это у буров впитывалось с первыми хлебками материнского молока. Это успокаивало, придавало сил. Он давно уже примирился с тем, что рудник его не работает, а взглянуть на родное детище все же хотелось. Что-то долго не возвращается Дик. Говорят, послан со старым Брюгелем к Питу Кронье. О Кронье дела рассказывают неважнецкие. Скорее бы уже кончилась эта заваруха, думал Боза. Вернуться домой, передать дело зятю, как свое команду пришлось передать Питеру. Противно взвизгнул и ахнул недалеко сзади снаряд. Обозный шум разом стал сильнее, взволнованнее. Второй снаряд разорвался впереди. Что же они, сволочи, делают? Специально по обозу бьют? Началось столпотворение. Передние фургоны, как раз в это время преодолевавшие ручей с крутыми берегами, рванулись вперед. Затрещали оси, повалился один фургон, второй. На них напирали и бились быки из следующих упряжек. Несколько повозок свернулись с дороги в лес и застряли там. Ошалело метался скот, кто-то завизжал предсмертным визгом. Бестолково суетились и кричали люди, а сзади напирали лошади, быки и повозки. Кони обозы сдавили с двух сторон фургоны, старик заорал, вдруг конь рухнул. Боза еле успел выпрыгнуть из седла. Что-то обрушилось на его ногу. Она хряснула. Паника охватила весь обоз. Бросая фургоны, скот и припасы, люди убегали в лес, кидались в бурный ручей, карабкались по крутым осклизлым берегам. Примчался Бота. Обычно сдержанный, хладнокровный, он разъярился. Размахивал револьвером и даже выстрелил дважды в воздух. Но способности моментально ориентироваться в положении генерал не потерял. Быстро собрав группу негров, он приказал немедленно прорубать дополнительные дороги к ручью. Еще одна группа начала расчищать переправу, выпрягая быков, вытаскивая из ручьев поваленный фургон. Уже летел гонец в команду Ковалева, прикрывавший обоз с приказом атаковать вражескую батарею. Но гонец опоздал. Когда англичане перенесли огонь вглубь, Петр сразу сообразил, куда теперь полетят снаряды. Оставив команду на высотке, которую оно занимало, он с 20 бойцами метнулся к своим артиллеристам. «Запрягай еще издали!» — закричал Петр. Видно, таков уж был его вид, так звучал голос, что прислуга тотчас же кинулась к лошадям. «В чем дело?» — обескураженно спросил молодой фельдкорнет, командовавший орудиями. «Слушать мой приказ!» — рявкнул Петр. «За мной!» Лесной дорогой, всего каких-то полмили, он галопом вывел пушкарей во фланг наседавшего на пятки буров английского батальона. Пушкари были лихие ребята. Сходу развернув орудие, они прямой наводкой хлестанули по вражеской батарее. Стрелки, естественно, присоединились к ним. Это внезапное дерзкое нападение ошеломило англичан. Они, видимо, решили, что в тыл им заходит крупный отряд. Батальон откатился назад, оставив два исковерканных орудия. Бурский обоз, миновав злополучный ручей, по приказу бота разделился на три части. Вечером состоялся Криксрат. Жубер, высохший и желтый, был торжественен и ласков. Президент вызывал его в Кронштадт. «Я покидаю Наталь, господа, в тяжелые для буров дни», — сказал главнокомандующий. «Богу было угодно не спаслать нам тягостные испытания. Но я уезжаю с глубокой верой в светлое провидение. Оно не даст нам испытать горечь унизительного рабства, справедливая победа останется за бурами. Моим заместителем здесь среди вас будет Луис Бота. Он еще молод, но, находясь здесь давно, хорошо изучил положение. Таланты его вам известны. Я прошу вас исполнять его распоряжения даже и в том случае, если они будут в противоречии с моими». Все уже знали, что Бота официально назначен ассистент-командант-генералом. Это была последняя ступенька перед чином командант-генерала, главнокомандующего.